Глава 5. Мой план провалился. Чертов Вервиук. Немыслимое. Елизавета схватила рунный посох, сосредоточилась на своей ауре ментальной пустоты и... умерла. Не сразу, конечно. Ответный удар неимоверной мощи сокрушил ауру ментальной пустоты и разрушил ее сознание. Электрический разряд, пробежавший по древку рунного посоха, отбросил меня и Расси в разные стороны, а Елизавета, прежде чем упасть, пролетела через всю часовню. На неподвластной времени стали посоха до сих пор видны оплавленные следы, четкие отпечатки пальцев, поля Расси, Грегора Эйзенхорна и Елизаветы Биквин. Впоследствии Нейл рассказал мне, что основную силу этого ужасающего удара приняла на себя именно Биквин. Он видел, как она ударилась о противоположную стену и отчетливо расслышал хруст ломающихся костей. Гарланд с криком бросился к ней. Фишек тоже поспешил на помощь, в то время как мы с Расси лежали на полу и не могли пошевелиться. От рунного посоха, лежащего между нами, поднимался пар. Мой план провалился. Целиком и полностью. Я поднялся и заметил на полу кровавые капли. Мне потребовалось несколько секунд для того, чтобы понять, где я нахожусь и что эта кровь течет из моего носа. Образы из прошлого Титана все еще наводняли мое сознание. «Расси», с трудом проговорил я. «Живой». Бегунди присел рядом с растянувшимся на грязном полу инквизитором. «Но слишком слаб». «Елизавета?» Еле слышно прошептал я, глядя в противоположный конец часовни. Фишек и Нейл склонились над ней. Гарланд оглянулся и покачал головой. «Нет». Кара попыталась мне помочь, но я оттолкнул ее в сторону и, шатаясь, подошел к неподвижно лежащей Биквин. Она выглядела такой беспомощной. Только не Елизавета, только не она. После всего... «Она тяжело ранена, босс», — успокоил меня Нейл. «Я постараюсь устроить ее поудобнее, но...» Снаружи раздался грохот шагов Круар-Вульта. «О, император милостливый! Прошу, нет!» «Инквизитор!» — произнес Хаар. «Похоже, мы все уже мертвы, верно?» Тут до меня наконец дошло, что Титан стоит прямо у входа в часовню. «Что ты творишь?» — завопил мне вслед Бегунди. «Я и сам не знал, и сейчас помню смутно». Зажав ожесточающую в руке, я бежал к двери. Думаю, я собирался выйти и атаковать Титана. Видимо, произошедшее довело меня до отчаяния. Слабый человек, вооруженный одной лишь саблей, намеревался повергнуть боевого Титана. Прежде чем я успел добежать до двери, меня оглушили рев посадочных турбин и треск орудийного огня. Мне не надо было выглядывать наружу, чтобы понять, это мой боевой катер. Чертова Медея! Шип и Гиде! Ярость правосудия! Стой! Стой! Шип нуждается в Гиде. Тень вечности. Ярость пути Дельф. Рисунок света слоновой кости. Шип отвергает. Укрытие неподвижности. Стой! Гида отвечает Вервиуку. Все решено. Нет. Проревел я. Нет! Ответ Медеи означал, что теперь она подчиняется Бастиану Вервиуку. А он приказал ей поднять боевой катер. Приказал ей атаковать Титана. Я верю, что он искренне полагал, будто помогает мне. Полагал, что сможет принести пользу. Проклятый Вервиук, чтоб его демоны взяли. Выбежав на улицу, я сразу увидел в небе величественные очертания своего боевого катера. Машина, словно хищная птица, неслась над базой СПО на низкой высоте, стреляя по медленно разворачивающемуся Титану сразу изо всех орудий. Но крупнокалиберные снаряды не причиняли ему никакого вреда. Круар Вульт со скрежетом поднял правый кулак и выстрелил. Вокруг дула бластера Гатлинга распустилось коническое огненное облако из раскаленных добела газов. Катер дернулся и попытался уклониться от шквального огня, но плотность стрельбы была слишком велика. Снаряды вспороли днище моего любимого боевого катера. Взрывом оторвало хвостовой закрылок. Судно развернулось и полетело прочь, оставляя за собой шлейф из огня и дыма, осыпаясь каскадом обломков. Я понял, что Медея пытается снова набрать высоту, но основные двигатели вышли из строя. Катер резко накренился на левый борт, врезался крылом в остов ржавой параболической антенны и рухнул в прибрежной полосе. В воздух взметнулись потоки грязи вперемешку с галькой. Я бросился было вперед, стараясь рассмотреть, что стало с моей боевой машиной, но смог увидеть лишь столб пламени, поднимающийся над побережьем. Круар Вульт неторопливо зашагал в сторону поверженного судна. Сейчас он был похож на охотника, стремящегося одним точным ударом добить раненую жертву. Завернув за угол ближайшего ангара, я увидел, как Титан движется к холодной глади озера, оставляя на размолотых камнях идеально четкие следы. Покореженные обезображенные останки моего катера покоились в 30-метровой воронке. Из пробоин валил черный дым. От воды поднимался пар. Послышался глухой удар. Боковой люк отлетел в сторону. Окровавленный человек с болтером в руке выбрался наружу и, прихрамывая, побрел вдоль берега. Я с трудом узнал в нем Вервиука. От катера Титана отделяло не более 50 метров. Круар Вульт теперь шагал по мелководью, поднимая ногами потоки сверкающих брызг. Ко мне подошел Хаар. Снайпер вскинул винтовку и прицелился в Титана. В движениях Дуклана было столько отчаянной отваги, что его попытка застрелить гиганта из Лазгана даже не выглядела глупо. В дверях часовни показались Карас Вол и Расси. Инквизитор опирался на посох. Поль все-таки нашел в себе силы подняться, хотя и был крайне изможден. Его потускневшие глаза запали, а нервно сжатые губы были совершенно обескровлены. Проклятие! Как же тогда выглядел я сам? Бигунди вышел вслед за ними. Понимая всю бесполезность своего оружия, он вновь убрал в кобуру пистолеты. Фишек и Нейл остались вместе с Елизаветой в часовне. «Возвращайтесь», — сказал я. «Просто возвращайтесь. Мы уже ничем не сможем им помочь». «Мы будем сражаться», — задыхаясь, прохрипел Расси. «Мы будем сражаться с заклятым врагом во имя Бога Императора, пока все не погибнем». Он поднял мой рунный посох, способный усилить его утомленное сознание, и потоки психотермической энергии помчались в сторону врага. Даже не знаю, на самом ли деле Поль рассчитывал победить в этой схватке. Был ли это жест отчаяния, или он просто пытался отвлечь Титана от катера. Пылающая дуга энергии, вырывающаяся из навершия посоха, оказалась невероятно разрушительной и такой яркой, что у меня заболели глаза. Однако, расплескавшись по бронированной панели Круар Вульта, она не причинила ему никакого вреда. Но Расси не выпускал посох из рук. Спустя несколько секунд пламя сделалось ярко-зеленым, а затем стало сине-белым. Не выдержав напряжения, Хаар нажал на спусковой крючок. Кара тоже открыла огонь. Как сказал бы мой старый наставник Хапшант, это было то же самое, что пытаться поцеловать ураган. Круар Вульт вновь обстрелял обломки катера из бластера. Искореженный металл вздувался и корчился. Судно стонало в предсмертной агонии. Горящие куски обшивки дождем сыпались на берег, шипели в воде. Изуродованный корпус содрогался под ураганом снарядов, медленно сползая в озеро. А потом он взорвался. Яркая вспышка, оглушительный грохот. По глади озера от берега до берега прокатилась огромная волна. И все стихло. Там, где только что был катер, где были Медея, Эмус и Дахалт, осталась только воронка, заполненная дрожащим пламенем. С неба все еще падали осколки камней и металлические обломки. Вихрь из взметнувшейся воды, пара, каменной пыли и копоти практически скрыли фигуру Титана. Когда я рискнул поднять голову, Вервиука нигде не было видно. Завершив атаку, боевой Титан обернулся к нам. Внезапно какая-то сила отшвырнула меня назад. Я так сильно ударился головой о стену, что на секунду в глазах потемнело. Придя в себя, я сообразил, что это Бегунди толкнул меня в отчаянной попытке спасти от огненного шквала. Круар-Вульд явно повысил точность стрельбы. Расси и Хар погибли мгновенно. Их тела просто испарились в вихре пламени. На земле, превратившийся в алхимическом тигле бластерного огня в бугристое стекло, лежал почерневший, но невредимый рунный посох, а рядом крохотный обломок приклада лазерной винтовки Хаара. Вот и все, что осталось от моих друзей. Взрывная волна отбросила Карус Вол на 20 метров назад. Я видел, что все ее тело залито кровью, и был уверен, что она мертва. И еще я был уверен, что мы тоже уже покойники. Туринг победил. Он убил моих друзей и союзников прямо у меня на глазах. Да, он победил. У меня не осталось ни сил, ни средств, чтобы сопротивляться. Ничего, что я мог бы противопоставить мощи боевого Титана. Впрочем, я понимал это с самого начала. А теперь я... Мысль, коварная и крамольная, шевельнулась в моей голове. Нет, отвратительно, невозможно. Ее породила бездна отчаяния, безысходность. Но мысль была единственно верной. Оказывается, у меня имелся шанс. Если бы только я посмел им воспользоваться. Если бы только мне хватило смелости выпустить на волю. Немыслимо. Немыслимо. Окутанный клубами пара, Круар-Вульд с грохотом надвигался прямо на меня. Я мог слышать визг зарядных механизмов, подключающих к его орудиям полные обоймы снарядов. «Бэкс». «Да, сэр». «Хватай Кару, если она еще жива, и беги. Отправляйтесь в часовню». «Но, сэр, я...» «Немедленно!» Я применил волю. Бегунди тотчас вскочил и побежал к часовне. Я подполз к рунному посоху. Рукоять была горячей и липкой от крови. Дуклан Хаар и Поль Расси должны послужить в качестве жертвоприношения. Прагматично решил я и испытал отвращение к самому себе. Несмотря на это, другого выхода у меня не было. Мне потребовались бы инструменты, приборы, химические реагенты, амулеты и печати. Стоп! До этой минуты мне и в голову не приходило совершить нечто подобное, вне зависимости от того, были у меня необходимые вещи или нет. Встав на колени, я поднял скользкий от крови посох над головой и начал творить заклинание. Это оказалось весьма непросто. Подходящие к случаю псалмы из Малус Кадициум, над которыми я время от времени втайне корпел в минувшие годы, вспоминались с большим трудом. Когда-то мне страстно хотелось изучить и понять эти тексты, но всякий раз, как я открывал их, моя душа наполнялась безотчетным страхом. Спустя всего лишь несколько месяцев после уничтожения предыдущего владельца фолианта, Квиксуса, Я впервые решился приняться за кадициум. Однако мне пришлось оставить это занятие. И чтобы прийти в себя, я даже обратился за помощью к аббатам монастыря Святого Сердца на Алсаре. Теперь я изо всех сил пытался вспомнить письмена, которые когда-то старался стереть из своего сознания. Если бы я произнес неправильно хоть одно слово, в этот мир пришло бы куда большее зло, чем Круарвульд.